Как ни странно, но Лёва проснулся под крышей, окруженный не только всеми членами ватаги, но и четырьмя стенами, непрозрачными, а вполне реальными. Помещение, в котором он сейчас находился, отличалось своеобразным казенным уютом, свойственным местам принудительного проживания, казармам, тюрьмам, приютам. В изголовье железных двухъярусных кроватей висели самодельные салфетки, иконки и вырезанные из журналов портреты кинозвезд, преимущественно женского пола. Единственное окно представляло собой глубокую нишу, резко сужающуюся к горловине. Контакту с внешним миром препятствовала внушительного вида решетка, стальная сетка-рабица, переплетенная вдобавок проводами сигнализации, и жестяной намордник. Зато дверь отсутствовала, и через пустой проем открывался вид на опостылевшие просторы синьки. Кроме кровати, в комнате имелось немало других вещей, весьма полезные в повседневной жизни, от которых за время своих скитаний ватага успела отвыкнуть. Были здесь деревянные табуретки, способные выдержать слона, и тумбочки, сработанные не менее основательно. Был длинный дощатый стол, уставленный мятыми алюминиевыми мисками и кружками. Была целая куча ложек, сточенных многолетним выскребыванием посуды. Была даже ржавая жестяная раковина с краном, из которого, правда, ничего не текло. Стену украшали аляповатые плакаты, разъясняющие ответственность за нарушение внутреннего распорядка в местах заключения, призывающие выйти на свободу досрочно и с чистой совестью, а также скрупулезно перечисляющие положенным зэкам по норме продукты питания, включая соль и специи. «Да это не как тюрьма», – оглядевшись по сторонам, растерянно произнес Цыпв. «Но ты что?» – горячо возразил Зяблик, уже занявший угловую койку. «По сравнению с тюрьмой это курорт. Хочешь верь, хочешь не верь, но я именно в этом кичмане целый год парился. Назывался он следственным изолятором номер один областного управления внутренних дел, а попросту Максимка, потому что располагался на улице имени великого пролетарского писателя Максима Горького. Вот тут на койке даже мои инициалы остались. Можете проверить. Вопросы есть? У меня их, например, вагон и маленькая тележка». «Братцы, ну объясните мне, каким образом здесь мог появиться следственный изолятор?» — взмолился Смыков, успевший не только завалиться на койку, но и разуться, как у себя дома. «А почему не гостиница или, скажем, баня с парилкой?» «Намек на то, что вся вселенная тюрьма, а мы по жизни арестанты», — подала голос Верка. «То, что сейчас произошло, вполне объяснимо», — сказал Эрикс, с интересом изучавший медленно подбирающегося к нему клопа. «Мы получили от хозяев подарок. Почему тюрьму, а не гостиницу, это уже совсем другой разговор. В фольклоре обитателей синьки подобные вещи называются призом. Заслужить его могут только особо отличившиеся лица. Хотя, честно сказать, критерии, согласно которым присуждается приз, весьма туманны, если не сказать больше». «Ничего тут нет туманного», – возразил Смыков. «Ясно, как божий день, что нас наградили за разгром банды». «Скорее всего, вы правы», – кивнул Эрикс. «Это единственное, в чем мы отличились. Хотя, честно говоря, я ожидал от хозяев совсем другой реакции». «Все мы вздрючки ожидали», – Зяблик задымил самокруткой. «А получилось наоборот. Видно, это рвание хозяевам осточертело. У нас, кстати, в зоне был похожий случай. Один блатной просто заколебал всех. Покоя от него ни днем, ни ночью не было. Чуть что, хватается за перо. Резанет кого-нибудь и в штрафняк. А выйдет опять за свое. Делового из себя корчил. Вот мы терпели-терпели, а когда он одного хорошего мужика порезал, татарина-сапожника, пришел нашему терпению конец. Сговорились мы и устроили этому гаду темную. Правда, малость перестарались. Откинулся он. В чем там причина была, теперь сказать трудно. Не то он носком подавился, который мы ему в глотку запихали, не то височная кость слабой оказалась. Забрали его проклятого на вскрытие. Мы все притихли, как домовые перед пожаром. Убийство в зоне — это вам не хахоньки. Выездная сессия на полную катушку дает. И срока тогда не поглощаются, а суммируются. Имел червонец, еще полтора получишь. Одна неделя прошла, все спокойно. Потом, бац, двоих наших досрочно освобождают. Да еще самых отпетых. Остальным послабление в режиме, расконвоирование и другие блага. А все дело в том, как я понимаю, что эта турка покойная администрация еще больше насолил, чем нам, грешным. Ну хорошо, с этим, положим, все ясно. Смыков одной ногой почесал другую. Приз мы честно заработали. Хотя, если по справедливости, то его нужно пополам с Барсиком разделить. Но почему нам достался именно такой приз? Что это, издевка или предупреждение? Постойте, постойте. Цыпв уставился на босые ступни Смыкова. Где-то я их уже видел. И совсем недавно. Признавайтесь, в вашем служебном кабинете был диван под инвентарным номером 082? Смыков, не ощущавший в этом вполне невинном вопросе никакого подвоха, отпираться не стал. Даже по прошествии многих лет он прекрасно помнил тот старый диван, доставшийся в наследство от расформированного еще в 50-е годы райотдела МГБ. Смущало Смыкова только одно – откуда про этот диван мог прослышать Цыпв? Пришлось Леве во всех подробностях пересказать интимную сцену, свидетелем которой он был совсем недавно. Под давлением неопровержимых фактов Смыкову не оставалось ничего другого, как сознаться. На противозаконную половую связь его якобы спровоцировало подследственное, проходившее по делу о спекуляции копченой колбасой. Часть этой колбасы, изъятой в качестве вещественного доказательства, Смыков с друзьями успел съесть, и сей прискорбный факт ставил его как бы в моральную зависимость от бедовой торговки. Именно поэтому он не смог отказать женщине, которой грозила длительная изоляция от мужского общества. Кончилось это весьма печально. Грозные слова о храме закона, превращенном в блудилище, произнес районный прокурор, имевший дурную привычку врываться к следователям без стука. Дело о колбасе у Смыкова отобрали. Недостаток вещдоков он возместил из собственного кармана, а очередное офицерское звание получил немного позже, чем это было положено. «И вы понимаете, что тут самое интересное?» — сказал Смыков в заключении. «Мне ночью как раз этот эпизод приснился. Просто совпадение какое-то». «Никакое не совпадение», — возразил Цыпв. «Я все это видел собственными глазами наяву. И диван, и сейф, и ваши босые ноги, и ту женщину. Ее, правда, только со спины. Если бы захотел, мог бы вас за пятку пощекотать». Затем Цыпв перешел к описанию других картин, наблюдавшихся им в то время, пока Ватага дрыхла без задних ног. Первый овеществленный сон, в котором фигурировали цветущее дерево и странным образом преобразившаяся Лилечка, принадлежал, безусловно, самому Цыпву. Толком объяснить его никто не смог, но все сходились на том, что сон оборвался насильственным образом, своего логического завершения не имеет и в силу этого должен считаться таким же вздором, как, к примеру, прерванный на самом интересном месте половой акт. Выжженная зноем безбрежная саванна, в том, что он видел именно африканскую саванну, а не монгольскую степь, Левка не сомневался, могла присниться Верке, прожившей в тех краях почти год. Однако сама она это решительно отрицала. По ее словам, прошлой ночью она вообще спала, как убитая. Это во-первых. А во-вторых, все воспоминания о той жизни, осознанные и неосознанные, она из своей души вырвала, как вырывает вместе с мясом стрелу, мешающую нормально жить и сражаться. Впрочем, Веркино заявление было признано неубедительным, и Цыпв, кое-что смысливший в учении сексуально озабоченного дедушки Фрейда, даже сообщил, что один из основных механизмов сновидения заключается в смещении акцента с главного на второстепенное. Таким образом, пустынная и безжизненная саванна могла быть скрытой аллегорией душевного опустошения, вызванного смертью любимого человека и крушением всех надежд. Левкины домыслы непонятно почему вызвали у Верки раздражение. «Психолог ты недоделанный! Тебе не в душах человеческих копаться, а горшки таскать в отделении для буйных!» Поскольку со сном Смыкова, предельно реалистическим и не допускающим никаких других толкований, все было более или менее ясно, перешли к обсуждению мрачной мистерии, сожившей карточной колодой. При этом все почему-то посмотрели на Лилечку, и она сразу покраснела. Да, ей действительно снились карты, но так точно описать все детали сна, как это сделал Лева, она не может. Дурные сновидения посещают ее уже довольно давно, а после того шуточного гадания на картах они стали регулярными. Но это только ее проблемы. Да, карты в тот раз легли плохо. Такое иногда бывает. Однако придавать этому какое-то тайное значение не стоит. Хотя сама она почему-то набрала в голову всяких нехороших мыслей и поэтому мучается кошмарами. «А нас в твоих кошмарах, значит, того? Выводят за штат? Смыкова на части, Верку в пепел, а мне дырку в пузо!» Зяблик выглядел гораздо более хмуро, чем всегда. «Нет, ну вы больные на самом деле!» Едва не взвыла Лилечка. «Сон это, понимаете? Бред! Сумерки души! Я однажды сама себе лошадью приснилась. Неужели после этого у меня хвост должен отрасти?» «Если кого кошмар мучает, тот дома должен сидеть», — посоветовал Смыков. «Там хвосты во сне не растут, это уж точно. А здесь, как мы все убедились, сон явью становится». «Явью!» — он постучал по доскам стола. «Еще слава богу, что это не ваш сон». «Мой это сон, мой! Кто же отрицает?» — заворчался на койке зяблик. «Я как перенервничаю, всегда его вижу. Первая моя камера. Сколько я здесь горе поимел. Каждый гвоздь помню». «И все? Больше ничего не видели?» — спросил Эрик у Цыпфа. «Устал я, надоело, вот и уснул. А ваш сон я, стало быть, проворонил?» «Это несущественно. По силе чувств и четкости деталей любой мой сон вряд ли может превзойти ваш», — Эрик кивнул зяблику. «Вы полагаете, что хозяева создают призы из материализованных снов тех, кого хотят наградить?» — уточнил Цыпф. «Тут и обсуждать нечего. Хотя подходят они к этому вопросу весьма скрупулезно. Прежде чем выбрать какой-то один сон, они перебрали и все остальные. И остановились на самом нейтральном». «Да, по крайней мере создавать реальность из кошмаров они не стали». «Значит, поживем в тюрьме. Или, как говорят некоторые, в кичмане. Хотя лично я бы выбрала кабинет Смыкова. Очень уж Левка его диван расхваливал». «А чем тебе койка хуже дивана? Хоть упереться есть во что».